Часть первая. Братство кольца. Книга первая. Глава первая. Долгожданные гости. В Хоббитоне был переполох. Господин Бильбо Сумникс, хозяин засумок, объявил о намерении отпраздновать свое 111-летие и пообещал очень щедрое угощение. Во всем шире Бильбо слыл богатым чудаком с тех самых пор, как 60 лет назад сначала запропал куда-то, а потом вернулся, как снег на голову, невесть откуда. О сокровищах, добытых Бильбо за 39 земель, ходили неутихающие легенды. Многие верили, что подземелье засумок ломится от кладов. Но не только предполагаемое богатство заставляло хоббитов поглядывать на Бильбо с недоверчивым удивлением. Годы шли и шли, но по господину Сумниксу этого было не заметить. В свои 90 он выглядел едва ли на 50. В 99 его называли хорошо сохранившийся, хотя правильнее было бы сказать «ничуть не изменившийся». Некоторые качали головами, дескать, многовато для одного, нечестно быть и очень богатым, и очень здоровым одновременно. «Это даром не пройдет», — говорили они, — «вот увидите, как бы расплачиваться не пришлось». Но пока платить не приходилось. Наоборот, частенько платил господин Сумникс, и большинство хоббитов прощали ему за щедрость и удачу и странности. Он вовремя навещал родственников, кроме Дерикуль Сумниксов, конечно, а уж среди бедных и незнатных хоббитов приятелей у него было хоть отбавляй. А вот друзей не было. И так продолжалось до тех самых пор, пока не подросли кое-какие младшие родичи. Любимцем Бильбо был юный Фродо Сумникс. И вот когда Бильбо стукнуло 99, он вдруг усыновил сироту Фродо, сделал своим наследником и предложил перебираться жить к нему в засумки. Тут уж все надежды Дерикуль Сумниксов, давно с вожделением посматривавших на усадьбу, рухнули окончательно. Случаю было угодно, чтобы Бильбо с Фродо еще и родились в один день, 22 сентября. «Фродо, мальчик мой, — сказал как-то раз Бильбо, — перебирался бы ты ко мне, глядишь, и день рождения вместе отмечали бы». Фродо в ту пору ходил в доростках. Так хоббиты зовут молодежь в безответственном возрасте, между 20 и 33, после чего хоббит, наконец, может считать себя взрослым. Прошло еще 12 лет. Теперь в засумках каждый год весело отмечали двойной день рождения. К этому привыкли, но любому было ясно, что нынешней осенью готовится нечто необычное. Бильбо исполнялось 111 лет, возраст для хоббита весьма почтенный, да и число любопытное. Ну, а Фродо готовился отметить 33-летие, тоже знаменательная дата, совершеннолетие по-хоббитски. Постепенно набирали силу разговоры и в Хоббитоне, и в Уводье. Слухи о предстоящем событии множились и вскоре гуляли по всему ширу. Бильбо склоняли и так, и эдак, и характер, и привычки, и история эта его сумасшедшая. Все вдруг стало опять предметом обсуждения. Старшее поколение с удовольствием обнаружило, что молодежь внимает их байкам с неослабным вниманием, чего, кажись, давным-давно не было. Но редко кому удавалось собрать столь благодарную аудиторию, как старичине Хэму, садовнику из засумок. Он, почитай, переселился в ветку плюща, маленький трактирчик по дороге к Уводью, и с утра до вечера со знанием дела просвещал публику. Мало того, что он уже 40 лет ходил за садом в засумках, так ведь и до этого незнамо сколько помогал прежнему садовнику, старому Хаткинсу. В последние-то годы, когда сильно стала донимать спина, да и ломота в суставах не отпускала, в саду все больше младшенький его работал, Сэм. Отец с сыном жили на самой горке, прямо под засунками. И отношения у них с обоими сумниксами были весьма дружественные. Старичина Хэм частенько повторял: «Другого такого приятного и почтенного хоббита, как господин Бильбо, поискать не найти». Да и то правда. Бильбо обращался к старому садовнику не иначе, как «мастер Хэмфаст», и всегда советовался с ним по поводу любых корешков, особенно картофельных, насчет которых Хэм слыл виднейшим знатоком в округе. «А что за гусь этот Фродо, который с ним живет?» — спрашивал у Хэма старый нетак из Уводья. «Хоть он и зовется Сумникс, а все ж наполовину Брендискок. Не пойму я этих сумниксов из Хоббитона. Чего им жен где-то в Заскочье искать? Известно, там весь народ чокнутый». «Точно, а они там все с заскоком», — вернул Дэдди Большинок, сидевший тут же за столиком. Дело было, конечно, в ветке плюща. «А чего удивляться? Живут на неправильном берегу, почитай, что в пуще самой, а там место дурное, даже если хоть полправды есть в том, что про этот лес болтают». «Оно, конечно, верно, Дэд», — покряхтел старичина Хэм. — «Не то чтобы брендискоки из Заскочья в самой пуще жили, но порода чудная, экая блажь. На лодках этих самых по реке ездить, как это по воде ездить, да сухим, шебутной народ. Да только молодой господин Фродо не из таковских. Он, слышь, сильно на нашего Бильбо похож. И не только с виду. Отец-то у него все-таки Сумникс был. Вполне, между прочим, уважаемый хоббит господин Дрого. Да что толку, раз его булькнули?» «Как это булькнули?» — переспросила сразу несколько голосов, и эту, и другие мрачные истории здешние хоббиты слыхали не по одному разу, конечно, но в Хоббитоне страсть, как любят всякие семейные были и небылицы, и готовы слушать их хоть до морковкиного заговенья. «Так ведь дело-то как было?» — оживился Хэм. «Господин Дрого, значит, женился на этой бедняжке Примуле Брендискок. Бильбо, она приходилась кузиной по материнской линии. Мать-то у ней была младшенькой старого Тука, а господин Дрога нашему Бильбо в аккурат троюродный кузен. Стал быть, Фродо сразу и двоюродный, и троюродный ему племянник. Наш пострел везде поспел, как говорится. Раз гостил господин Дрого у тестя, у мастера Горбадока, значит, в Брендинорье. Он там частенько после женитьбы гащивал, очень покушать любил, а вы знаете, как у Горбадока кормят. Стало быть, отправились они домой на лодке этой самой, да на середине Брендидуина. Возьми да булькнись, и он, и жена его, а Фродо маленький сироткой остался. «А я слыхал это самое, они при лунном свете покататься решили», — вмешался старый нетак. «Ну, а Дрога-то был солидный хоббит, вот под ним лодка и потопла». «Да нет. Это жена его выпихнула, а он в последний момент за нее ухватился, вот и булькнулись», — тут же перебил мельник Песошкинс. «А ты больше слушай, что тебе наболтают», — огрызнулся Хэм, недолюбливавший мельника. «Спихнула, скажешь тоже. В этих самых лодках пошевелиться-то нельзя, сразу опрокинешься. Но дело не в этом. Главное, остался Фродо сиротой в одночасье. Да среди этих свихнутых из-за скотчья, да в толкотне тамошней у старого Горбодока меньше сотни родственничков и не гостила никогда. Господин Бильбо очень великодушно поступил, когда выручил паренька из этой компании. Оно, конечно, для Дерикуль сумниксов удар был. Когда он в тот раз ушел, да сгинул, они уж совсем было заполучили засумки, а он возьми да вернись. Пришлось им убираться во свояси, не солоно хлебавши. С тех пор господин Бильбо наш живет и живет, хоть бы на день постарел. Вот и на здоровье. Дерикули аж зеленые со злости, а тут на тебе наследник. Да еще все бумаги выправлены честь по чести. Теперь Дерикулям засумками только снаружи и любоваться. А верно поговаривают, что в этих засумках приличный кус деньжат засунут, поинтересовался какой-то чужак, прибывший из Микорыта в Хоббитон по делам. Под горкой, говорят, ходов полно, а там все сундуки, сундуки, а в них все золото, золото. «Ну, тогда ты больше моего знаешь», — проворчал Хэм. «Наш Бильбо живет, нужды не знает, но чтоб ходы рыть, про такое я не слыхивал. Помнится, я еще доростком был, лет 60 тому, когда он вернулся и торговал засумки. Хаткинс меня как раз приглядывать за садом ставил, чтобы, значит, народ лишний бестолку не шастал. Как сейчас помню, господин Бильбо на горку поднялся, и пара пони при нем. Два сундука точно было, может, и с сокровищами. В тех краях-то, говорят, аж горы золотые, но чтобы ради двух сундуков ходы рыть, это зачем же? Вот парнишка мой, Сэм, стал быть, он в усадьбе все ходы-выходы знает, а никаких таких богатств особых тоже не видал. Он у меня прямо помешался на историях, которые ему Бильбо рассказывал, пока грамоте учил. А что? Вреда ведь от нее не будет. По мне, я ему говорю, картошка да капуста лучше эльфов с драконами. Да и по тебе тоже. Не путайся ты во всякие умные дела, а то забот полон рот, а толку никакого. Вот как я ему говорю. И другим бы то же самое сказал, — добавил Хэм, поглядывая на чужака с мельником. Однако похоже было, что слушателей он не убедил. На слухах о сокровищах Бильбо выросло не одно поколение хоббитов. «Может, оно и так? Да ведь он и потом не раз отлучался, поди, немало прибавил к первой-то порции», — выразил общее мнение Песошкинс. «Вы гляньте, кто его навещает, гномы всякие, да еще этот колдун старый, Гэндальф и прочие не лучше. Ты мне можешь сколько угодно заливать, а я тебе скажу, засумки — место подозрительное, и народ там с заумью». «Ты, конечно, здорово в этом понимаешь», — ядовит ответил Хэм, «чувствую, что сегодня мельник не нравится ему больше обычного. Может, в других местах куда как лучше. Тут вот неподалеку живут некоторые в норах с позолоченными стенами. Да что-то я не слыхал, чтобы там гостю кружку пива поднесли. А на Сумкиной горке такого и в заводе нет. Гостю там завсегда рады. Вот и с рождением этим. Сэм мой говорит, что на праздник каждого пригласят, а кого пригласят, тому и подарки будут каждому. Вот оно что! И не когда-нибудь, а уже в этом самом месяце». Этот самый месяц был сентябрь, такой чудный, какого давно не помнили. Спустя пару дней пополз слух, не иначе как от всезнайки Сэма, о готовящемся фейерверке, да таком, которого не видали больше века, с самой кончины старого Тука. Утро да ночь сутки прочь. Тот день постепенно приближался. Как-то под вечер в Хоббитоне появилась и с трудом поднялась в гору повозка. Пораженные хоббиты повыспали из зверей, таращась на невиданный экипаж. На козлах, распевая песни, сидели длиннобородые гномы в плащах с капюшонами. Некоторые из них остались в засумках, а прочие скоро уехали. Но то было только начало. Не прошло и двух недель, и от Брендидуинского моста появилась двуколка. Вожжи держал в руках высоченный старик в длинном сером плаще с серебристым шарфом и в остроконечной синей шляпе. Долгая белая борода и густые брови украшали лицо приезжего. Хоббитята, нюхом почуяв фейерверочные штуки, с гномом проводили двуколку до ворот засумок. У дверей Бильбо старик начал выгружать кучу свертков, пакетов и коробок самых разных размеров. На всех стояла яркая красная метка «Г», а рядом та же буква была повторена эльфийскими рунами. Конечно, «Г» обозначала Гэндальф, а рядом с коробками стоял и сам маг, известный в шире искусник по части огней, дымов и света. Были у него и другие дела, посерьезнее и поопаснее фейерверков, но о том ширский народ не знал и не думал. Для хоббитов это было одно из развлечений будущего праздника. «Серый дед, огневед!» — кричала ребятня, а старик слушал и улыбался. В Хоббитоне он бывал наездами и никогда не оставался надолго, но его хорошо знали, если не в лицо, то по рассказам, а вот о потешных огнях только слышали. Гномы с помощью самого Бильбо споро перетаскали все в дом, и хозяин отделил хоббитят мелкой монеткой, но к их глубокому разочарованию ни одной нарядной шутихи, ни одной хлопушки им не перепало. «Бегите-ка гулять, все получите в свое время», — успокоил их Гэндальф. Дверь закрылась, хоббитята поглазели на нее еще немножко, да только бестолку, и поплелись с холма. Им казалось, что этот праздник вообще никогда не наступит. А хозяин и гость сидели возле открытого окна, выходящего в сад. Время перевалило за полдень, в воздухе сновали и шуршали стрекозы, все дышало миром и покоем. В саду, как бывает только перед осенью, буйствовали цветы. Львиный зев, настурции, подсолнухи заглядывали в круглые окошки. «Какой яркий у тебя сад!» — заметил Гэндальф. «Да, — просто согласился Бильбо, — знаешь, я очень люблю его, и весь этот добрый старый шир тоже, но, видно, пора мне отдохнуть». «Значит, все-таки будешь делать, как решил?» «Решил-то я давно, а вот решился, пожалуй, только сейчас. Ну и ладно, раз решил, делай, только уж делай, как задумал, глядишь еще, и обойдется все и для тебя, и для других тоже». «Ох, хорошо бы, но уж в четверг я повеселюсь, очень мне хочется сыграть одну маленькую шутку». «Интересно, кто смеяться будет?» — покачал головой Гэндальф. «Там посмотрим», — беспечно ответил Бильбо.